Музей истории молодежного движения навеки передает бессмертные заслуги несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту в руководстве молодежным движением. Музей посещают многие военнослужащие Корейской народной армии, трудящиеся, учащиеся, зарубежные корейцы и иностранцы. Только в августе, когда в торжественной обстановке прошел 9-й съезд Ким Ир Сенского социалистического союза молодежи, музей посетили около 25 тысяч людей. С тех пор, как открылся музей, его посетили 119 тысяч с лишним человек из более 1460 организаций.